Когда Мария исчезла, пурпурный король чистой воды была в гневе. Ей хотелось убить Марию за то, что та помешала ее планам. Она посмотрела на исчезнувшую вдали Марию и зловеще улыбнулась. Из ловушки в ловушку. Удача этой женщины отвратительна, но я сделаю из этого отличный шанс. Если тех жертв недостаточно для пробуждения тьмы в его сердце, то я убью людей, которые еще ближе к нему, и начну с этой назойливой женщины. Водный клон превратился в пар и исчез. Беловолосая девушка тяжело вздохнула. Ее ненависть к миру нисколько не уменьшилась. Пока император не пробудился, она будет неистовствовать. Нам нужно поскорее собрать всех чистых и завершить ритуал, пока она не сорвалась и не уничтожила все живое в радиусе своей досягаемости. Янис Яр облегченно вздохнул, когда увидел исчезновение самого страшного в его понимании существа и сказал: «Император всегда баловал ее, неужели ты думаешь, что он попытается приструнить эту ведьму? Он сам испытывает подобную ненависть ко всему миру, поэтому он сам не остановится и не будет останавливать ее. Мы можем лишь смириться с тем, что еще одна красивая женщина скоро умрет. Эх, это такая пустая трата». Отец Эликсы внезапно исчез. Сбежал? Беловолосая женщина отрицательно покачала головой. Нет, он пошел посмотреть. Вдруг, здесь будет что-то интересное. Янис Яр также улыбнулся и сказал: «Восклицательный знак. А я недавно видел пару хороших мечников. Их искусство меча слабовато, но талант неплох. Пойду, посмотрю. Тоже пойду. У меня здесь есть ученица. Не хочу, чтобы она попала под раздачу от возвышенных. И нехорошо получится, если ведьма захочет убить ее». Глава 335-337. Бегство. Во время бегства с арены многие старейшины влиятельных семей старались забрать в основном только людей из собственных семей. Что касается людей, не имеющих к ним отношения, то они были взяты лишь в качестве пушечного мяса, которое по пути можно было и потерять. Все равно, после сегодняшней катастрофы некому будет спросить об этих людях. А если уж кому-то удастся выжить и даже хватит смелости спросить о том, как подло поступили люди из влиятельных семей, то таких людей ждет лишь один неблагоприятный конец. Но, к сожалению или к счастью, возвышенные уравняли шансы людей на побег, убив тех, кто мог оказать хоть какое-то сопротивление. Старейшины и защитники, которые вели группы людей к убежищам, не могли скрыть свою силу от возвышенных и стали первыми жертвами их атак. Возвышенные словно призраки появлялись в группе или перед ней и мгновенно убивали тех, кто им не нравился или представлял угрозу. Иногда они уничтожали группу целиком, иногда наоборот никого не трогали, а иногда устраивали развлечения для себя, оживляя убитых и заставляя их сражаться с еще живыми людьми. Особенно им нравилось видеть лица полные отчаяния и боли, когда людей убивали собственные друзья или родня. Вскоре улицы города стали совершенно пустыми, покрытыми лужами крови, но при этом не было ни одного трупа. Барьер вокруг города имел несколько задач. Одна из них – не дать никому сбежать отсюда или передать призыв о помощи. Еще одна очень неприятная функция барьера заключалась в том, что он насылал на землю проклятия, и когда кто-то умирал, то он автоматически активировал одно из проклятий – Земля мертвых. Благодаря такому барьеру Альянс Смерти мог вести сражение вечно, так как даже при уничтожении ядра мертвой души барьер снова воскрешал труп, создавая новое ядро. Только когда от трупа ничего не оставалось, его уже нельзя было вернуть к жизни, но и это не останавливало барьер. Проклятия имели много отвратительных свойств, например, объединение дефектных тел в одно, с целью получить нечто ужасное, злобное и очень сильное. Под постоянным напряжением от атак воскресших, люди собрались в малые группы и быстро бежали подальше от центра города. Гости города и люди из незнатных семей бежали к краю города, в надежде уйти из зоны конфликта, а другие бежали в поисках убежищ. Были также и те, кто решил спрятаться в домах. Но в последнем случае было меньше всего шансов на выживание, так как дома не имели защитных и скрывающих барьеров, в результате чего мертвецы, которые чувствуют дыхание жизни, легко могли найти их. Одна из групп беглецов перемещалась под прикрытием узких улиц. Крыши домов на этих улицах были очень широкими, из-за чего людей, бегущих по ним, было сложно заметить сверху. Узкие улицы не имели строгой направленности в отличие от главных и постоянно петляли и извивались, делая их очень запутанными. Время от времени в городских лабиринтах терялись даже местные жители, чего уж говорить о людях, впервые появившихся в этом городе. Опираясь на это, группа хотела избежать встреч с опасными противниками, но, несмотря на такую осторожность, им все равно приходилось силой пробивать путь к безопасности, так как на их пути постоянно возникали ожившие. Появляющиеся мертвецы были не так сильны, в основном это были смертные, попавшие под атаку врага и воскресшие как их слуги. Их сила не представляла опасности, но их было много, поэтому все равно приходилось тратить время и силы, и при этом им приходилось сражаться с большой осторожностью, постоянно сдерживаясь, чтобы не привлекать внимание более сильных врагов. В группе беглецов было несколько десятков человек. В основном это были люди из семьи Кинг, а также несколько экспертов из других семей, плюс они подобрали пару выживших горожан. Сила этой группы по меркам нынешней ситуации была ничтожна. Самым лучшим в их группе был пиковый король семьи Кинг, следом шли семь мастеров в сфере короля на средних и младших уровнях. Они были простыми солдатами и слугами, которым удалось сбежать с арены. Шестеро человек, следовавших позади, были юнцами не старше 15 лет. Все они были участниками турнира, а во главе их группы был Демон Кинг. В какой-то момент группа вышла на широкую развилку, пересечение второстепенных улиц с главной. Им пришлось притормозить. Убедившись, что дальше безопасно, они начали перебегать через главную улицу. Вернувшись с главной дороги на второстепенную узкую улочку, они вновь почувствовали себя в безопасности. Но пройдя несколько сотен метров, они наткнулись на врага. И в этот раз им действительно не повезло. Перед ними были четыре человека. Трое из них испускали сильное дыхание смерти, а их глаза были пустыми и мрачными. Они были воскрешенными, причем перед смертью это были весьма сильные люди. Сейчас они были окружены аурой мастеров на уровне сферы императора. Четвертым человеком был юноша лет 25. Его аура была насыщена жаждой крови, а взгляд содержал высокомерие. Он видел перед собой только кучу ресурсов, которые нужно собрать прямо сейчас. На себе он носил тяжелые костяные доспехи, за его спиной был тяжелый двуручный меч. Юноша взял его всего одной рукой и перекинул через плечо. Его насмешливый взгляд так и кричал: «Ну кто будет первым?» Восемь человек сразу же вышли вперед. Все они были королями, сильнейшими людьми, которых имела группа беглецов. Выступая против врага на уровне сферы императора, они обрекали себя на смерть, но в данной ситуации им не оставалось ничего другого. С их силой они могут попытаться сбежать, но они не тешили себя глупыми мечтами. От мертвецов практически невозможно сбежать. Они всегда чувствуют присутствие живых. Поэтому сейчас они решили попытаться задержать врага, чтобы другие могли сбежать, хотя они все равно не верили, что тем слабым людям, что стоят за их спинами, удастся выжить. Лидер группы беглецов махнул рукой, приказывая им бежать отсюда. Когда большинство людей развернулось, один подросток остался стоять на месте. Он посмотрел на напарника, который был рядом, и передал ему сверток. Это была карта с информацией о расположении ближайшего убежища. «Что это значит?» Демон улыбнулся и сказал: «Ты все правильно понял. Остальное зависит только от вас». Произнеся свои слова, Демон пошел к восьми мастерам. Этот шаг был довольно храбрым и побудил еще пару человек сферы великого мастера выступить вместе с ним. Теперь их было 11 против четверых. Толпа беглецов на мгновение замолчала. Они были в растерянности, но потом юноша из семьи Кинг позвал их следовать за собой, и они побежал в обход этого места. Удивительно, но жнец не попытался их остановить. Он лишь проводил бегущих людей взглядом, а потом посмотрел на своих будущих жертв и мрачным голосом произнес: «Вас лишь один исход – смерть. Поэтому давайте не будем все усложнять и тратить мое время. Сдавайтесь, и вы умрете быстро». Демон достал свой меч и указал им на противника. Это был самый простой и понятный ответ на вопрос. «Значит так, что ж, не вините меня в том, что я не предупреждал вас. Теперь ваша смерть будет мучительной». Завершив речь, жнец активировал свою силу. Густая аура смерти накрыла узкую улочку. Из-за того, что здесь было тесно, аура юноши была как волна холодной воды. Она накрыла людей впереди и заставила их ужаснуться. Пиковый король чувствовал, что человек перед ним не обладает высоким уровнем силы, но судя по его ауре, тот уже убил столько людей, что аура буквально пропахла запахом крови, а боль и ужас убитых им людей наполнили ее злобой и ненавистью, которые буквально пробирали людей до дрожи. За спиной жнеца появился силуэт рыцаря смерти, увешанного костями его жертв. В руках тени был двуручный меч с загнутым лезвием, как будто это был серп для сбора урожая. Тень держала меч одной рукой, в другой у нее был огромный щит, который обычному человеку не поднять. Люди разделились на четыре группы. Мастера сферы короля выступили против трех воскрешенных. Хотя жнец давал им опасное чувство, они больше боялись воскрешенных, так как те нисколько не скрывали свою силу и показывали страшный уровень способностей. Поэтому они понимали, что мертвецы в данном бою были главным оружием жнеца. Демон Кинг стоял во главе группы из трех человек. Два великих мастера были обычными горожанами, которые кроме службы в армии никогда не держали оружие в руках и вели мирный образ жизни. Они были очень порядочными людьми и не могли смотреть, как подросток намного младше них бросается в бой, даже при том, что он не имеет никаких шансов на победу. Они знали, что если убегут, то чувство вины и стыда будет глодать их всю оставшуюся жизнь. Сейчас их жизнь уже была переполнена болью и страданием, так как они, даже не видя своих близких, понимали, что тем не удалось выжить, хотя они все равно верили в то, что произойдет чудо и хоть кому-нибудь удастся выжить. Все три группы равномерно разбрелись по территории и стали сражаться. Жнец вообще не воспринимал противников всерьез и относился к этому поединку как к простой игре, и только поэтому он был так небрежен. Три воскрешенных испытывали неудобства в сражении на узкой улице, поэтому они последовали за отвлекающими их мастерами. Мастера же просто пытались разделить группу противника, так как боялись их совместной работы. Они начали подниматься на дома, ловко прыгая по подоконникам и балконам, пока не достигли крыш трехэтажных домов, которые были основным типом зданий в этом квартале. Воскрешенные последовали за ними, нисколько не уступая людям в ловкости и силе. Увидев, что мертвецы разделились, мастера были очень рады, хотя напряжение от осознания силы врага никуда не делось. Все три группы стояли на крышах разных домов и готовились к битве на смерть. Внизу, демон занял позицию для атаки. Его рука нежно коснулась рукояти меча. Взгляд юноши был наполнен силой, а воздух вокруг него начал вибрировать и гудеть. Постепенно гул становился сильнее, переходя в резкий звон. Меч в ножнах буквально кричал, желая выйти на свободу, чтобы ударить противника и забрать его жизнь. Для демона это был первый подобный бой, но его родители, сестра и дед всю жизнь готовили его к подобному моменту. Юноша быстро перебирал в голове все то, чему учили его дома. К демону начало приходить осознание того, что он не испытывает страха, в отличие от того, что он ожидал. Он думал, что когда встретит смертельного врага намного себя, то его одолеет страх, но сейчас у него не было ничего, кроме желания сражаться. Он хотел проверить себя на фоне такого чудовищного противника. Два великих мастера выступили одновременно, заходя с разных сторон. Их удары были очень простыми и предсказуемыми, но в них была большая сила. Жнец мог легко блокировать эти атаки. Он не мог позволить хотя бы одному удару попасть по телу, так как это может навредить его репутации. Что касается той силы, что содержалась в атаках врага, то она могла лишь нанести серьезные внешние раны, но не внутренние, а для мастера его уровня такие раны ничего не значат, их можно быстро вылечить, и даже шрама не останется. На окраине города людей было больше, чем в центре, но они все были напуганы. Их мнение о том, что врага там не будет, было разбито вдребезги. Возвышенные и жнецы действительно не пришли сюда, но только не воскрешенные. Их было очень много. Все было из-за того, что много людей бежало к окраине. Первые воскрешенные встречали сильное сопротивление, но постепенно их число увеличивалось. Здесь было слишком много жертв, которые были потенциальными воскрешенными. Увеличение числа мертвецов было похоже на распространение вируса из фильма ужасов. Каждый павший становился новым живым мертвецом, и его первой же задачей было убить живых. Из-за неразберихи, возникшей во время сражения, люди даже не замечали, как враг оказывался за их спинами. У сражавшихся здесь людей не было никакой стратегии, и они просто гибли один за другим, пополняя вражеские ряды. В этой кошмарной ситуации хуже всего было детям. Они были беззащитны и не могли дать отпор. Пока взрослые пытались победить врага, дети пытались выжить. Они бегали, прятались, но все равно смерть настигала их всех. Было неудивительно, если пара-тройка детей пряталась за сражающимся человеком. В этот момент одна из таких групп попала в окружение. Там было три взрослых человека в сфере великого мастера и шестеро детей. Самым старшим ребенком была девушка 13 лет, а самым маленьким был плачущий ребенок у нее на руках, которому отроду было не больше года. Группа противостояла трем десяткам воскрешенных. Хотя поодиночке они не представляли угрозы для великого мастера, их было много, а люди, состоявшие в группе, были мирными жителями. Один из них был слугой в торговой компании, второй был конюхом в караване, прибывшим для торговли, третьим был фермер, приехавший на праздник. Они сражались тем, что смогли подобрать с убитых на улице солдат. Даже девушка, державшая ребенка на руках, имела меч. Она обхватила ребенка одной рукой, а второй крепко держалась за рукоять. Ее рука дрожала. Она была напугана, а меч казался таким тяжелым, что она едва могла его удержать. «Нира, мы откроем проход, а вы бегите к тому зданию. Кажется, людям там ужалось сделать укрепление, и они успешно защитились от нескольких атак». Фермер выскочил вперед, широко размахивая мечом. Вместе с ним бежал конюх, у которого был тяжелый топор для колки дров. Мужчина позади группы отбивался от нападающих воскрешенных. Его задачей было обеспечить отступление. Два человека впереди хорошо выполнили свое дело и смогли создать узкий коридор среди врагов, но в этот момент сзади их уже было слишком много. Послышался жалкий крик слуги, которого ранил воскрешенный. Фермер посмотрел на девушку. «Девочка, беги отсюда, мы задержим этих монстров». Нира крепко обхватила ребенка на руках, сунула меч за пояс и схватила за руку мальчика лет 6 и побежала к дому с высоким забором, сделанным из деревянных кольев и хлама. Дети позади нее пытались не отставать. Они были ужасно напуганы. Их лица были заплаканными, а глаза наполнены отчаянием, но когда они побежали за Нирой, то в их глазах появилась искра. Они верили, что взрослые за укреплением помогут им. Пока группа детей, сломя голову, неслась вперед, позади раздались крики. Нира украдкой обернулась назад и увидела, как фермер был пронзен мечом. Его тело замертво упало на землю. Взгляд девушки помрачнел и наполнился болью. Хотя она никогда раньше не видела этого человека, и он тоже не знал ее, мужчина пожертвовал собой ради ее спасения. Нира буквально выгравировала доброе улыбающееся лицо этого человека в своем сердце. Это единственное, что она могла запомнить, так как она даже не успела спросить его имени. Она запомнила его таким, каким встретила впервые, когда он вытащил ее из-под разрушенного здания, в то время как другие просто не слушали ее криков о помощи и бежали дальше, игнорируя ее. Все они наплевали на жизнь жалкой девчонки, оказавшейся в ловушке. Из-за криков, страха и боли ее голос стал охрипшим и почти исчез. Вскоре крики повторились. Нира узнала этот голос, но в этот раз она не обернулась. Она больше не могла вынести того, что происходило у нее за спиной. Она бежала к укрепленному зданию. Достигнув стены, она стала стучать. Ее хриплый голос из-за больного горла приносил ей много боли, но она все равно взывала к людям за стеной. Дети также стучали и кричали. Воскрешенные были уже достаточно близко и скоро должны были настигнуть детей. В этот момент из-за стены донесся холодный мужской голос. «Проваливайте отсюда. Мы даже себя защитить не можем, так как нам защищать никому не нужных оборванцев. Вы не стоите того». Голос мужчины был высокомерным и грубым. Он был явно из числа знатных людей, но его говор был несколько иным, и скорее всего это был гость из другой страны, приехавший на турнир. Внезапно среди хлама засветились искры. Это были защитные свойства установленного барьера. Внутрь без разрешения установившего магическое формирование мастера невозможно было попасть. Дети не понимали этого и продолжали стучать и кричать: «Спасите нас, дяденька! Мы хотим жить! Дяденька, мы не хотим умирать! Дяденька, они близко! Спасите нас! А-а-а-а!» Дети кричали мужчине за стеной. На все их крики ответом стала тишина и копье, которая в какой-то момент просунулась через щель в стене. Оно едва не коснулось мальчика рядом с Нирой. Девушка вовремя одернула его и не дала повторной атаке достигнуть ребенка. «А-а-а, сестренка, а-а-а». Недалеко от Ниры раздался еще один крик. Маленькую девочку схватил один из воскрешенных. Она дико отбивалась и пыталась вырвать из его окровавленных рук. Но открытые челюсти с дыханием, наполненным удушающим смрадом гнили, быстро приближались к ее тонкой шее. Древесный шип. Деревянное копье пронзило голову монстра прямо в открытую пасть. Воскрешенный не потерял своего ядра мертвой души и все еще крепко сжимал ребенка в своих руках. Напуганные дети посмотрели на Ниру. Девушка держалась за деревянный кол, торчащий из хлама. В этот момент ее глаза светились желтовато-коричневым светом. Кол в руках девушки начал шевелиться, и на его поверхности стали появляться трещины, из которых просовывались отростки, мгновенно увеличивающиеся в размерах. Все они направились к приближающимся воскрешенным. Атака Ниры была мгновенная и сразу поразила 5 воскрешенных, которые продолжали шевелиться, но не могли слезть с деревянных кольев. Эти штуки, пронзив мертвую плоть, мгновенно начинали прорастать в их телах. Первый из воскрешенных уже был похож на садовую фигуру, покрытую зелеными листьями. Нера передала младенца в руки мальчика и, выхватив из-за пояса меч, она напрыгнула на воскрешенного, державшего девочку. Ее меч отсек руки мертвеца, и ребенок оказался на свободе. «Отходите!» — хриплым голосом скомандовала Нера. Она была еще очень молода и в глазах других не могла быть мастером, но ее сила и талант были достаточно хороши, чтобы она смогла пробиться на фестиваль защитников и даже смогла выступить в первых поединках. Тогда она была очень счастлива, но сейчас она понимала, что ее сила ничего не стоит. Врагов много, они безжалостны ко всем, а союзники оказались трусами, спрятавшимися в убежищах. Девушка дрожащими руками держала меч, но в ее глазах была непоколебимая решимость. «Вы не пройдете», — хрипло прорычала девушка. Ее сила вспыхнула словно пламя, а деревянные колья позади нее начали прорастать и атаковать врагов. Сама она также рвалась вперед. Ее длинные волосы были растрепанными и грязными от крови. Ее меч поражал скованных кольями врагов. Кровь лилась по всему ее телу, окрашивая некогда красивое платье в темный цвет. Даже лицо девушки стало темным от крови. Она была быстрой и яростной, как будто ребенок умер, а на свет родился дикий зверь. Она напрыгивала на противника, пронзая его мечом, а затем по кольям, словно по ступенькам, перемещалась к другому врагу. От такого интенсивного боя силы девушки быстро выгорали. Она тяжело дышала, но из-за излишнего перевозбуждения она даже не чувствовала боли от ран или усталости от поединка. Вскоре, когда дети скрылись за домами, она начала медленно отступать. Пробежав на узкую улочку, она бросила пару деревянных веток, и в этот момент ее сила вспыхнула в последний раз. Стена из деревянных игл мгновенно преградила путь врагу. Некоторые из них не успели остановиться и были пронзены. Деревянные иглы, пользуясь энергией в телах мертвецов, начинали прорастать и превращаться в кучу новых острых ветвей. Но в отличие от силы девушки, эти ветви были темными, испускающими дыхание смерти. Семя шипастого дерева. Нера показала слабую улыбку и побежала дальше. Она чувствовала тех детей, так как посадила на них семена особого дерева, выращенного ее собственной силой. Эти семена буквально звали ее, из-за чего девушка точно знала, куда ей надо идти. Пройдя несколько сотен метров, она достигла открытой двери, ведущей в подъезд многоквартирного дома. В этот момент на нее нахлынуло чувство тревоги. Девушка испуганно побежала внутрь. Но войдя туда, она ужаснулась развернувшейся перед ней картине. В темном коридоре стояло какое-то существо. Ростом оно было в несколько метров, но в темноте было сложно понять, что это такое. У него было видно несколько пар рук и ног, а также три головы. Его зеленые глаза устрашающе светились в темноте. Перед ним Нера видела силуэты тел. Даже без света она понимала, кому принадлежат эти останки. Нера отступила на несколько шагов назад, ближе к выходу из здания. В ее покрасневших глазах были слезы, которые, сливаясь с кровью на ее испачканном лице, превращались в кровавые. «Уа-уа-уа!» Внезапно впереди в темном коридоре послышался плач ребенка. Но этот крик привлек внимание не только Неры, но и существа. Оно опустило руку и схватило мальчика, который в своем нынешнем состоянии был похож на разорванную тряпичную куклу. С тела ребенка стекала кровь, а в его руках был крепко зажат младенец, которого он оберегал до самой смерти. Существо с интересом рассматривало младенца. Его костлявая рука потянулась к новой жертве. Увидев это, сердце Неры крепко сжалось, и в какой-то момент его удары стали такими, будто это был барабан. Она чувствовала, как каждый удар с силой отдавал в ее груди. «Отпусти его, тварь!» «А-а-а-а-а!» Нера яростно закричала. Ее хриплый голос, наполненный жаждой крови, заставил монстра остановиться и обратить внимание на врага. Клетка смертника. Здание внутри имело деревянную отделку. Сотни острых игл вырвались из старых стен здания. Они были хаотичными и ненаправленными. Нера уже не могла контролировать свою силу. Она была слишком измождена и вместо энергии тратила свою жизненную силу, жертвуя своими годами жизни. Монстр был пронзен и не мог шевелиться. Нера едва не ранила младенца. По ее собственным рукам и ногам текли потоки крови. Она нанесла удар не только по врагу, но и по самой себе. Девушка прорвалась вперед и схватила младенца. Она вырвала его из мертвых рук мальчика и попыталась отступить, но в этот момент она услышала хруст. Деревянные колья ломались один за другим. Существо яростно погналось за девушкой. Оно проламывало деревянные колья, словно это был тростник. Нира из последних сил атаковала новыми кольями, пронзая врага. Ее взгляд становился размытым, и она атаковала практически вслепую. «Семя демона, пожри его!» Нира использовала последний свой удар, и ее ноги подкосились, когда она упала на пол. Чудовище позади нее начало яростно брыкаться и биться об стены, будто его что-то разрывало изнутри. Сотни деревянных нитей проросли наружу и стали сковывать его и пожирать изнутри. Тем временем Нира потянулась к младенцу, желая прижать его к себе, но вдруг она почувствовала опасность и инстинктивно попыталась накрыть его своим телом. Сильная боль пронзила ее спину. Девушка была скована атаковавшей ее силой. Она едва могла пошевелить руками, но все равно держала младенца, но только он уже больше не кричал. Эта тишина заставляла сердце девушки разрываться. Она пыталась не верить в это, но ее чувства говорили о том, что то, что пронзило ее, убило ребенка, которого она пыталась защитить. Нира из последних сил притянула младенца. Их ее горло вырвался невнятный хриплый крик. Она рыдала, но в темном коридоре становилось все тише и тише, пока ее крик не прекратился. Она больше не могла ничего произнести. Ее горло было окончательно повреждено, а моральный дух разрушен. Все, что она пыталась сделать, это спасти других и спасти себя, но в итоге она оказалась в одном доме с теми, кого хотела защитить. У нее больше не было сил для сражений, она даже не могла пошевелиться. Тело Ниры, стоящее на коленях над телом младенца, было приковано к полу длинной белой костью, торчащей из тела монстра, которого она только что убила. В пустых глазах девушки были слезы. Ее немой голос уже никто не сможет услышать. Она закрыла глаза и мысленно говорила: «Я не хочу умирать. Кто-нибудь, спасите меня. Я боюсь. Мама, папа, пожалуйста, спасите меня». В другой части города завязался бой между двумя группами. С одной стороны были воскрешенные. Их число было таким большим, что они выстроились в один сплошной поток, полностью перекрыв узкую улицу. С другой стороны была группа мастеров из молодого поколения, группа подростков, которых должны были сопровождать люди из зала теней, попала в засаду. Сначала возвышенный убил их лидеров, а затем, когда они бежали, спасая свои жизни, они попали в то место, где зверствовал другой возвышенный. Если в первом случае враг убил сильных и ушел дальше, то во втором случае он убил всех, кого смог поймать. В то время там было очень много мирных жителей и гостей праздника. В итоге число воскрешенных в том месте было просто сумасшедшим. Группа людей была зажата между двумя домами. Они взяли круговую оборону, а пара человек пыталась создать проход через дом. Они поднялись на балкон второго этажа и одного за другим вытаскивали людей наверх. Внизу подростки разбились на две группы, чтобы сражаться и задержать врага, пока их товарищи не поднимутся. С одной стороны были Кайл, Джулия, Геральт, Каспар и Маркус. Джулия создала ледяную стену, покрытую шипами и испускающую волны ледяной энергии. Враг нападал на стену, но постоянно натыкался на шипы, а если ему удавалось пройти мимо защиты из шипов, волна ледяной энергии начинала сковывать его, пока тот не превращался в ледяную статую. Ледяная энергия проникала в тела врагов и разрушала ядро мертвой души. Благодаря барьеру они могли снова воскреснуть, но ледяная энергия несла разрушительный эффект на все тело мертвеца, превращая его в нечто неспособное к передвижению и атаке. Каспар был лучником и занял балкон второго этажа для ведения обстрела врагов, которые начинали взбираться наверх, чтобы обойти ледяную стену. Геральт и Маркус стояли за стеной для того, чтобы перехватывать тех, кто все-таки умудрится преодолеть ледяной барьер. Кайл имел несколько важных задач. Его древесный элемент был хорош в плане ограничения врага. Он пользовался деревянными частями здания для создания тонких шипов, которые пронизывали врагов. Второй его задачей было снабжение Каспара стрелами, так как в подобном сражении снаряды заканчивались очень быстро. С другой стороны группа была защищена сверкающим синим барьером, похожим на стекло. Сапфира сидела перед барьером, постоянно уплотняя его и делая прочнее. Было видно, как синие сверкающие частицы откалываются от ее тела и присоединяются к барьеру. Рядом с девушкой стояли два человека в черных мантиях. Это были Марк и Рейн. Эта пара алхимиков хорошо владела огненным элементом и могли изрядно поджарить группу врагов, которые были плотно зажаты между зданиями, что облегчало возможность атаковать врага и нанести ему максимальный урон. Пара огненных мастеров уже не раз использовали пламя, но они не старались нанести врагу большой урон. В узком пространстве было сложно сражаться, если будет очень много дыма, поэтому они атаковали только при необходимости. Когда почти все подростки забрались в дом, Кайл создал две лестницы, по которым оставшиеся мастера смогли быстро подняться на второй этаж, после чего он разрушил эти лестницы и заделал окна и коридоры, чтобы их не смогли преследовать враги. Группа подростков поднялась по внутренней лестнице на крышу и стала передвигаться поверху, пользуясь тем, что расстояние между домами было слишком маленьким. Основную проблему в этом случае представлял крутой скат крыши. Именно поэтому впереди всех был юноша из семьи Аримати. Он изменял каркас крыши. Стропила в этих зданиях, как и во многих других нормальных домах, сделаны из дерева, а семья Кайла специализировалась именно на этой стихии. Поэтому создание ровной дороги вместо крутой крыши было довольно простым делом. Иногда на крышу запрыгивали воскрешенные, тогда Кайл, бегущий сзади, возвращал нормальную форму стропилом, делая крутой скат. А Джулия покрывала крышу тонким слоем льда, которого было более чем достаточно для создания сверхскользкой поверхности. Мертвецы падали вниз, не в силах удержаться на крыше. А иногда от всех этих перестановок трескалась черепица, и враг проваливался на чердак под крышу. Бегство группы подростков было очень шумным и привлекало много внимания. Воскрешенных собиралось все больше и больше, а когда они бежали по улице, то больше походили на бурный поток горной реки. Временами, натыкаясь на изменение направления улицы, они спотыкались и устраивали давку, из-за чего несколько мертвецов всегда превращались в изуродованные трупы. Делимся. Неожиданно ведущий группу юноша повернул направо. Подростки смотрели на него с недоумением, что планировал этот парень. Они и так наделали слишком много шума, а теперь, разделившись, они привлекут еще больше. Для споров не было времени. Враг уже начинал забираться на крышу, пользуясь мимолетной задержкой группы. Кайл вышел вперед и повел остальных налево. В основном за Кайлом последовали все его друзья, а замыкала группу Джулия. Она выпускала плотный поток энергии из своих ступней, при каждом своем шаге. Черепица и деревянные переводы вымерзали и становились хрупкими, как тонкое стекло. Враг, запрыгнувший на крышу, не мог идти по этой дорожке и всегда проваливался вниз на чердак. Вскоре расстояние между группами стало таким большим, что они едва видели друг друга. «Черт, мы не туда пришли!» Кайл, бежавший впереди, увидел, как они приближаются к месту с более редкой застройкой. Здания впереди были меньше на этаж, и между ними были широкие улицы. «Кайл, нам нужно создать препятствие!» Внезапно заговорила Джулия, бежавшая позади группы. «Что ты предлагаешь?» «Мы должны бежать по левому краю дома, где больше всего врагов. Я выпущу интенсивный поток ледяной энергии, и он сделает кирпичи под нами чрезвычайно хрупкими. Ты должен обрушить крышу вниз и завалить воскрешенных. Марк и Рейн создадут поток огня по другой стороне дома, тормозя врагов, а потом бежим по низу изо всех сил». Кайл и остальные слегка сместились к краю крыши. Джулия использовала свою силу. От ледяной энергии по стенам и крыше пошли белые разводы. Затем стена покрылась толстым слоем льда, после чего она начала трескаться. При строительстве домов для мирных жителей было серьезно сэкономлено, из-за чего в стенах было много небольших трещин. Под крышей в тени в маленьких трещинках создавалась влажность, и распространялся грибок. Джулия заставила влагу в этих трещинах резко замерзать, из-за чего вода начинала расширяться, разрушая кирпичную кладку. Кайл обернулся назад и взмахом руки накренил крышу в левую сторону, из-за чего кирпичная кладка не выдержала нагрузки и крыша поехала вниз, разрушая большую часть стены и засыпая врагов обломками. Марк и Рейн синхронно сформировали два потока огня, закрывшие обзор врагу. Группа быстро спустилась вниз. Сапфира создала две синие капли в своих руках, а затем бросила в сторону врагов. Вылетев из рук девушки, эти две капли стремительно разрослись и превратились в два огромных синих камня, которые, упав на землю, неожиданно выпустили сотни длинных тонких шипов, которые пронзили тела мертвецов и приковали их к земле. Джулия также внесла свою лепту, создав ледяной каток на земле. Враги, пытавшиеся преследовать их, не смогут устоять на неровной замерзшей поверхности и упадут. В этот момент неразберихи группа неслась вперед и притормозила она лишь в километре от того места, где был устроен обманный ход. Они спустились в подвал старого на вид здания. Неожиданно, но в погребе была стальная дверь, которая совсем не должна быть в таком бедном доме. Кайл коснулся двери, и та загорелась, превратившись в стену огня. Затем группа прошла внутрь иллюзии. Это место было одним из убежищ семьи Аримати, а Кайл был тем, Кто знал, как пользоваться этой дверью, так как у него был свой ключ к этому месту. Иллюзорный барьер был установлен самим бессмертным. Потому ни один воскрешенный не должен был почувствовать их здесь. Но это может сработать, только если сюда не придет возвышенный. Если монстр такого уровня появится здесь, то он может почувствовать этот иллюзорный барьер. Глава 338. 340. Иллюзия. После атаки храма пожирателей жизни, многие люди пытались эвакуироваться, но практически все сильные мастера были убиты или захвачены возвышенными. На арене в данный момент были собраны все сильнейшие люди империи. Их жизнь по большей части подошла к концу. Возвышенные жестоко истязали заложников в течение долгого периода времени и, когда им надоело играться с ними, они приступили к казни. И даже в такой момент они были жестокими и коварными убийцами, которые не давали жертве спокойно покинуть этот мир. Вместо этого они убивали медленно и мучительно, из-за чего их казнь растянулась на длительный срок. Пока все возвышенные были собраны в центре, некоторые удивительные люди прятались в удаленных частях города, стараясь не привлекать внимания ужасного врага. Старик из дворца Черной Звезды был одним из таких людей. Он забрал Алису, а также из-за настойчивости девушки ему пришлось забрать маленькую Лилию. Сейчас он просто стоял на высокой сторожевой башне и наблюдал за беспорядком, происходящим в городе. Алиса была бледная из-за того, что творилось у нее перед глазами. Она хотела помочь людям, но старик не отпустил ее, и при этом он также не принял никакого участия в сражениях. В ответ на вопрос Алисы, он сказал: «Жизни ничего не стоят, я здесь только по приказу моего мастера, защитить тебя и привести к нам. Защищать никому не нужный сброд не входит в мои обязанности. Это относится и к девчонке рядом с тобой. Я спас ее только потому, что ты была слишком настойчива, но это был всего один раз. Больше такого не повторится». Алиса была зла на ответ старика, но ее сила сейчас ничего не значила. Она могла только тихо сжать кулаки и удержать весь свой гнев внутри себя. Но был еще один вопрос, который особенно заботил ее. «Как же мой брат?» Старик, не поворачиваясь к девушке, ответил: «Уже отдал приказ сильному человеку. Твой брат будет спасен». Алиса и Лилия глубоко вздохнули и радостно сказали: «Спасибо». Старик полностью проигнорировал их благодарность и продолжил что-то высматривать на горизонте. Его взгляд был сосредоточенным и серьезным. Иногда он что-то бормотал себе под нос. Тем временем пурпурный король чистой воды уже приблизилась к человеку, уносящему Эрика в тюремной сфере. Но внезапно ей пришлось остановиться. Перед ней появилась женщина в черном платье и длинными черными волосами. Ее рубиново-красные глаза источали гнев, а лицо казалось таким холодным, будто она была каменной статуей с сердцем, вырезанным из льда. Даже ее приятный голос звучал так, будто это был порыв ледяного ветра. «Тебе здесь не место. Нарушение закона Совета Первозданных Императоров карается смертью. Я даю тебе минуту на то, чтобы ты покинула это место, иначе я...»